Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 19-я серия. Черный всадник. Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. Папироса в руке у Максима издала треск и выпустила длинную и тонкую струю дыма, похожую на ракетный выхлоп. Максим вздрогнул. «Так», — сказал он. «А мы почему из дома вышли?» «Стремно стало», — сказал Никита. «Я подумал, а вдруг менты придут?» «Понятно», — сказал Максим и оглянулся. «Ну, пошли быстрее». Он стал таким бледным, что Никита, поглядев на него, испугался и прибавил шагу. «Куда спешишь?» — спросил он. «Ты что, не понял ничего?» — сказал Максим. «Нас сейчас брать будут!» Тут дошло и до Никиты. Он прибавил шагу, оглянулся и увидел на шоссе тормозящий у развилки желтый милицейский джип с голубой полосой вдоль борта. К сожалению, эти цвета сейчас не имели к независимой Украине никакого отношения. «Стой!» — сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами. «Мы так не уйдем, а не на машине». «А что ты предлагаешь?» «Давай ляжем у обочины и притворимся мертвыми. Они тогда мимо проедут и сделают вид, что нас не видят. Нафига им лишнее дело заводить?» «Совсем рехнулся», — сказал Максим. «Надо спрятаться». «А где здесь спрячешься?» «На свалке», — сказал Максим. Дороги начиналась огромная свалка. Точнее, это была не совсем свалка, а загаженная до невозможности площадка, на которой устроили склад стройматериалов, плит разных размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо больше. Максим оглянулся и увидел, что милицейский джип свернул в шоссе на дорогу, по которой они с Никитой только что прошли. «Бегом!» – прошептал Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита побежал следом. Сзади послышалось урчание приближающегося мотора, а потом стихло. «Из машины вышли!» — взвизнул Максим. Подскользнулся на мокрой доске, упал, вскочил на ноги, завернул еще за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную трубу, лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита последовал за ним. Труба была диаметром почти в 2 метра, так что не надо было даже особенно пригибаться. Максим с Никитой пробежали ее всю и остановились, шумно дыша, у тупика, где стены смыкались резким конусом, в центре которого оставалось отверстие примерно с голову. «Они нас видели?» — спросил Никита. «Тише!» — прошептал Максим. «Не услышат», — сказал Никита. «Тут просто акустика такая. Не теряй голову». «Кто голову теряет?» — сказал Максим. «Я? Это я, что ли, предложил мертвым притвориться, как эти клопы?» Никита ничего не сказал и поглядел на дыру выхода. Она белела метров 15 и казалась совсем небольшой. В трубе было сыро. Никита перевел взгляд на Максима. Когда тот задумывался, его лицо менялось, теряло обычное выражение вежливого достоинства и становилось похожим на протез. Таких лиц было очень много на фотографиях из архива Министерства водного хозяйства СССР, часть которого случайно попала к Никите в результате сложных двойных и тройных плановых обменов. «Полчасика подождем», — сказал Максим. «А потом можно будет вылезти посмотреть. Тебя как? Тащит еще?» «Ага», — сказал Никита. «Меня тоже. Крутой. Я у тебя займу два корабля». Никита кивнул. «Черт!» — сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо как можно быстрее перевести разговор на другую тему. «Пилотку потерял. Наверное, когда подскользнулся». «Нет», — попался Никита. «Ты ее раньше снял. Посмотри в карманах». Максим полез в карман и вынул оттуда пачку Казбека. «Я тут одну вещь осознал», — сказал он. «Что папиросы Казбек на самом деле никакой не Казбек». «Почему?» «А посмотри. Написано Казбек. А что нарисовано?» «Гора Казбек». «Так это задний план», — сказал Максим. «Можно сказать фон. А на переднем плане что?» Никита поглядел на пачку так, словно первый раз в жизни ее видел. «Действительно», — сказал он. «Вот то-то и оно. Черный всадник. А ты когда-нибудь думал, что это за черный всадник на переднем плане?» «Завязывай», — сказал Никита. «Опять дух начнется». Максим собрался было что-то сказать, но Никита поднял палец. «Чё?» — прошептал он. Снаружи послышались голоса и сразу смолкли. Несколько минут было тихо, а потом Максим услышал ритмичный стук, словно кто-то постукивал пальцами по столу. Звук приближался, и скоро стало ясно, что это удары конских копыт. Дробное перестукивание несколько раз облетело вокруг трубы и стихло. «Слушай», — приподнимая, сказал Максим. «По-моему, мы зря в панику ударились. Чего стрематься, у нас и плана с собой больше нет. Пошли отсюда». «Пошли», — согласился Никита и тоже встал с пола. И вдруг в трубу подул ветер. Сначала его еще можно было принять за обычный сильный сквозняк. Но не успел Максим сделать несколько шагов, как ветер достиг такой силы, что сбил его с ног и потащил назад. Никита удержал равновесие и даже прошел еще несколько метров, сильно наклонясь вперед. Но ветер усилился до того, что старые дощатые ящики, лежавшие перед круглой дырой выхода, стали срываться с места и катиться в трубу. От трех или четырех Никита увернулся, но ветер заставил его опуститься на четвереньки и ухватиться за выбоины в бетоне. Он оглянулся. Максим лежал в самом конце трубы, уже заваленный ящиками, и небольшая черная дыра над его головой страшно гудела, засасывая воздух. Максим закричал, но Никита ничего не разобрал, потому что воздушный поток относил все слова назад. Мимо пролетело еще несколько ящиков, а потом один из них ударил Никиту по рукам, он разжал пальцы и вместе с ящиками покатился в конец трубы. Ветер стал еще сильнее, и ящики уже не катились по трубе, а летели в ней, сталкиваясь и ломаясь о стены. Никита закрыл уши ладонями и зажмурился, чувствуя, как гул становится все громче, и тонкие доски со всех сторон вдавливаются в его тело и трещат. Ветер стих так же внезапно, как начался. — крикнул Никита. «Максим! Ты живой?» «Живой!» — ответил Максим. «А ты где?» «Тут! Где же еще?» — ответил Никита. Спина Максима упиралась в крутой бетонный скос, а все остальное окружающее пространство было загромождено переломанными ящиками так плотно, что нельзя было даже пошевелиться. Судя по голосу, Никита был недалеко, метрах в 3-4 за мешаниной из досок и оргалитовых листов. Но виден он не был. «Что это?» — спросил Максим. «А ты что, не понял?» — переспросил Никита с некоторым, как показалось Максиму, злорадством. «Это нас с косяк забили!» «Кто? Менты?» «Откуда я знаю?» — сказал Никита. «Я, кажется, ногу сломал!» — пожаловался Максим. «Так тебе и надо!» — сказал Никита. «Я сколько раз говорил, не верти пятки без табака! Но теперь уже, конечно, никакой разницы! Сейчас такое будет!» «А что будет?» «А ты, Максим, подумай!» Но думать уже не было нужды. Опять потянуло ветром. На этот раз он принес с собой густые клубы дыма. И Максим с Никитой надолго закашлялись. Максим почувствовал волну обжигающего жара и увидел в щелях между досками красные отблески пока далекого огня. Потом все вокруг опять заволокло дымом, и Максим зажмурился. Держать глаза открытыми стало невыносимо. «Никита!» — крикнул он. Никита не отвечал. «Так...» — стал соображать Максим. «Я в самом конце, а косяк — это затяжек 8. 2 уже было, значит...» На Максима обрушилась новая волна жара, и он почувствовал, что задыхается. По его рукам и лицу потек горячий деготь. «Никита!» Опять позвал он и попытался приоткрыть глаза. Сквозь дым сверкнуло багровое сияние. Уже близко, и там, где раньше звучал Никитин голос, раздался оглушительный треск. «А если короткий косяк?» С ужасом подумал он. «То ведь и за 5 тяг можно. Господи, если ты меня слышишь, Господи, да за что это мне?» Прошептал он. «Неужели ты думаешь?» Послышался громовой и одновременно задушевный голос из отверстия, в которое стягивался дым. «Что я хочу тебе зла?» «Нет!» Закричал Максим, вжимаясь в бетон от подступившего жара. «Не считаю! Господи, прости!» «За тобой нет никакой вины!» — прогремел голос. «Думай о другом!» Вы слушали 19-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.